Глава 18. Вияна. Это оказалось довольно легко. Всего-то стоило вновь прикинуться бедной и несчастной, которая раскаивается за все, что произошло. Конечно, если бы во дворце присутствовал Зайран, все могло бы пойти не по плану. Но его, на мое счастье, не оказалось. А уж эмпатию с Эриана заблокировать не составило вообще никакого труда. Он, кажется, до сих пор не понял, каким образом мне удавалось обманывать его тогда, много лет назад, когда я еще была его невестой. Если бы не этот гадкий теневой дракон, я бы уже, возможно, была женой правителя белых драконов. Но, увы и ах, теперь я вынуждена бороться за свое счастливое будущее в другом месте. Бороться снова. А все теперь это София, из-за которой Араан пострадал. А его величество и вовсе вцепился в настоящую истину его сына, не собираясь рассматривать мою кандидатуру на роль невестки. Таща девушку на своем горбу, я продолжала возмущаться, изредка ловя себя на мысли, что неплохо бы скинуть ее вниз, пока мы летим. Хоп, и нет Софии. Но останавливала данное Араану слово доставить ему драконицу в целости и сохранности. Но как же хотелось нарушить эту клятву и плевать на боль, которая последует за этим. Ведь пришлось согласиться на магическое обещание, которое неминуемо даст мне ответ, если я его нарушу. И настоял на нем именно его величество. При мысли о короле меня аж передёрнуло. Насколько я была привязана к его сыну, настолько боялась его самого. Синий правитель был опасен. Так же, как и теневой дракон, которому лучше бы не попадаться на глаза. Я прекрасно помню тот страх, который он вызвал у меня, когда проклял. Такой же страх я ощущала от отца Араана. Дракон источал силу и мощь, опасность. Не знаю, передается ли это с властью, но от самого Араана я никогда такого не чувствовала. Для меня он был несмышленым мальчишкой, которого постоянно надо направлять. Так же, как эта глупая София. Она ведь даже не поняла, кто ее похитил. Стояла, хлопала глазами и даже не пыталась закричать. Дурочка. На спине вдруг я почувствовала какое-то шевеление. Резко повернув голову, я увидела, что девушка начала приходить в себя. Что не столько удивило, сколько заставило недовольно рыкнуть. Этого еще не хватало. Будет нехорошо, если придется остаток пути лететь, сверещащий на всю округу девицей. Еще неизвестно, обнаружили ли уже пропажу белые. Вдруг они уже послали за мной драконов в погоню. Оглядевшись, я направилась к прямиком густой чаще, намереваясь спешно снова принять облик человека и снова усыпить Софию. Но когда до земли оставалось всего каких-то пару метров, девушка окончательно пришла в себя, заголосив на всю округу. Честно, хотелось просто свернуть ей шею. Но пришлось поторопиться, чуть ли не скидывая со своей спины ненормальную, моментально принимая облик человека и успевая отвесить ей звонкую оплеуху, прежде чем она сообразила сама перекинуться в дракона и улететь. Этого нельзя было допустить. Играть с ней в догонялки ей не была намерена совершенно. Но, похоже, она была в таком шоке, что не могла додуматься до этого. На мое счастье. «Кто ты такая?» — воскликнула она, пытаясь оттолкнуть меня. «Какая разница? Просто будь панькой и заткнись!» Рявкнула я и стернула со своей шеи цепочку с хранимым в кулоне порошком. Но София, не будь дурой, в этот момент словно прозрела. Она вдруг дернула небольшой пузырек на себя, нечаянно открывая его и осыпая нас обоих с ног до головы снотворным. В ужасе распахнув глаза от понимания, что натворила это сумасшедшая, я попыталась задержать дыхание, но какое там, было уже поздно. «Дура!» Успела только выкрикнуть я, а после первой повалилась на землю, в последний момент замечая, что и девушка упала следом за мной. Вот же гадство. Надеюсь, я проснусь живой, когда действие порошка сойдет на нет. Уснуть в темном лесу без какой-либо защиты — это просто уму непостижимо. И невероятно опасно. София. Как можно быть такой простофилей? И да, именно так я себя сейчас и чувствовала. Почему вот сразу не закричала? Хотя бы не попыталась кого-то позвать. Глупая. Нет, можно, конечно, оправдаться тем, что появление Вияны оказалось для меня полной неожиданностью. И да, теперь-то я понимала, что швеёй она никак не могла быть. Но я могла бы хоть как-то среагировать, а не просто дать драконице себя усыпить. И что теперь? Мало того, в первый раз ничего не сделала, во второй тоже напортачила. И теперь просто пребываю то ли во сне, то ли в его подобии. В общем, состояние да нельзя странное, а вокруг лишь тьма непроглядная. «И как думаешь выбираться?» Вдруг спросил кто-то, отчего я вздрогнула. «Но сделать ты ничего не могла. Меня все так же окружала темнота. «Что?» — прошептала я, точнее попыталась. Нет, вопрос прозвучал, но как-то глухо. «Надо просыпаться и бежать, пока Вияна не очнулась. Твои истинные не найдут тебя без Зайрана. А он сейчас в теневом мире и не может чувствовать тебя, несмотря на истинную связь», — пояснил неизвестный. И как бы мне не хотелось выяснить, кто именно со мной разговаривает, но сейчас это было не столь важно. Если голос говорит правду, то мне не позавидуешь. Пока белые драконы обнаружат мою пропажу, я уже могу оказаться в лапах Араана. И я уверена, Вияна похитила меня по его указке. Вот только, чтобы что-то сделать, мне следовало очнуться. А это совершить было не так уж просто. Да я бы с радостью проснулась, но не знаю как. «Допустим, я помогу», — обрадовал меня незнакомец. «Но что насчет самого побега? После двойной дозы порошка Харгии вряд ли я смогу добудиться до твоей драконицы. Мы сейчас неизвестно, где и в какую сторону бежать, непонятно». «А ты не знаешь?» — решила сразу уточнить я. К сожалению, Вияна блокировала не только способности белых драконов, но и меня взяла временно под контроль. Поэтому я не представляю, где мы находимся. Белую хорошо подготовили для твоего похищения. «А ты?» — поинтересовалась я, надеясь, что невидимый оппонент наконец представится. «Уже забыла, кто с тобой теперь всегда?» Хмыкнул мой собеседник, а после сквозь тьму начали проступать очертания уже знакомого мне теневого дракона. Метка Зайрана. И мой проверяющий. Точно, я уже и забыла про него. Но это же прекрасно. С ним у меня точно все шансы выбраться из этой ситуации без особых последствий. Разберемся на месте. Почувствовав уверенность в своих силах, решительно ответила я. «Ты меня, главное, разбуди, а там определимся, в какую сторону бежать». «Что ж, хорошо, я буду на связи, но до момента, как очнется Вияна. Так что времени немного», — ответил дракон, а после меня что-то вдруг резко дернуло вверх. От неожиданности я вскрикнула и резко распахнула глаза, уже в реальности. Понадобилось некоторое время, чтобы прийти в себя, ведь после измельченного цветка Харгии, которым усыпила меня Вияна, голова немного кружилась. Но уже спустя пару минут я смогла подняться с земли и оглядеться. Дракон оказался прав, мы не пойми где. А значит, придется бежать наугад. Кинув быстрый взгляд на распластанную на земле драконицу, я сделала пару пробных шагов, проверяя, есть ли последствия после моего усыпления. Но их не было, что позволило мне осмелеть и сразу же сорваться с места, оставляя позади Вияну одну. Конечно, будь я в другой ситуации, я бы позаботилась о том, чтобы уберечь драконицу от вероятных хищников. Но уж извините. Она сама лишила меня сил, второй ипостаси и тех крох магии, которыми я обладала, и могла хотя бы поставить щит вокруг нее. Все же навредить ей я не хотела, несмотря на ее поступок. Не в моем характере это было. Вот только выбора не было. Я ничего не могла сейчас сделать. Да и что-то подсказывало мне, она совсем скоро очнется. И точно не будет жалеть меня, так что... Бежала я просто без оглядки, игнорируя любое препятствие на пути. Будь то поваленные деревья или ветки, норовящие оставить на моем лице болезненные царапины. Да, я пыталась бежать по большей части бесшумно, боясь не только навести на свой след драконицу, но и привлечь к себе внимание хищников. Но все равно получалось не очень. Я торопилась. А еще упорно все это время звала свою драконицу, прося ее очнуться. Но двойная доза Харгии не отпускала из сновидений мою спасительницу. Впрочем, и теневой почему-то молчал. Поначалу я не обращалась к нему, а когда рискнула, то он не ответил. И я надеялась, что ему сейчас просто не до моих вопросов, которые крутились у меня в голове. Лишь поэтому он молчит, а не потому, что Вияна уже очнулась и бросилась следом за мной, заблокировав теневого. Ведь если так, дела мои плохи. Те 20 минут от силы, что я в пути, дали недостаточно мне преимущества перед драконицей, поскольку, в отличие от меня, она могла летать, а значит, и нагнать могла очень быстро. Бежать в неизвестном направлении, напряженно прислушиваясь к окружающим звукам, и все ждать, что на меня спикирует огромный дракон, было очень страшно. Я дергалась от любого постороннего звука, постоянно оглядывалась и пряталась за любое предполагаемое удачное укрытие. Но надолго там не задерживалась, продолжая свой путь. Пока вдруг не выбежала на открытое пространство, оказываясь на огромной поляне. Утреннее светило на мгновение ослепило глаза, и пару шагов я сделала по инерции, несмотря куда иду. Поэтому столкновение с чем-то большим и твердым стало для меня неожиданностью. Я упала, загораживая глаза рукой от яркого света и прищуриваясь, чтобы в следующее мгновение в ужасе замереть на месте. Дракон. Большой, сильный, опасный. Чешуя знакомо переливалась синими бликами на свету. Сверкала, словно прекрасный лазурит или драгоценный сапфир. Завораживала своим глубоким цветом. Большие темные глаза смотрели, не отрываясь, а длинный чешуйчатый хвост ходил из стороны в сторону, заставляя меня опасливо наблюдать за его передвижениями. От дракона исходила опасная энергия, которая не позволяла мне сдвинуться с места. Хотя надо было бежать, спасаться. Ведь убегая от Вияны, я наткнулась на кого-то более опасного, чем белая драконица. Впрочем, она уже была здесь. Неторопливо приблизилась, выныривая из-за дракона и смотря на меня с надменной улыбкой. «Думала, сможешь сбежать? Серьезно?» С ядовитой ухмылкой поинтересовалась она, а я взволнованно посмотрела на Кристона. Да, именно он и был тем самым драконом, вторую ипостась которого я видела не единожды. И сейчас я отчетливо ощущала его злость по отношению ко мне, его недовольство. Очевидно, он был на стороне Вияны. Еще бы, ведь она была его истиной. Но одному великому дракону известно, что драконица успела рассказать моему бывшему другу и неудачному жениху. Ведь сейчас в его взгляде не было ни капли желания помочь мне или спасти, как пару дней назад. «Кристон, ты совершаешь ошибку». Попыталась обратиться я к дракону, но Вияна, не будь дура, перебила. «Заткнись, не смей говорить с ним. Это из-за тебя мы с ним не можем быть вместе. Из-за тебя и твоих женихов, белых драконов». Выпалила она, и я почувствовала, как мне становится дурно. Стало понятно, что она вывернула ситуацию в свою сторону. Убедила Кристона, что именно мои истинные виноваты в произошедшем. Но я знала, Зайран не мог просто так проклясть девушку. Не мог. Все не так, не слушай ее. Торопливо поднявшись на ноги, сделала я крохотный шаг к Кристону. Но он даже не стал слушать. Лишь недовольно выдохнул горячей парой с ноздрей, показывая, что я для него враг. «Дорогой, давай поспешим». Удовлетворившись реакцией Кристона, обратилась к нему Вияна. «Его высочество ждет свою предавшую его истинную. Не будем заставлять его ждать. Он обещал помочь нашей связи, когда София окажется у него». Врала. Вияна нагло врала. И я ничего не могла с этим поделать. Любое мое слово не имело веса для Кристона. Он верил лишь ей, своей истинной драконице, которая действовала лишь в своих интересах. А значит, и я должна была прекратить попытки достучаться до своего бывшего друга. Надо было бежать, спасаться, пока не поздно. Ведь я была уверена, как только я окажусь у Араана, меня не ждет ничего хорошего, совершенно. Попытавшись еще раз обратиться к своей драконице, не получив ответа, я с последней надеждой попыталась снова позвать Теневого, особо ни на что не рассчитывая. Но он вдруг отозвался, неожиданно принимая физический облик. И хотя он был таким же небольшим и милым в реальном мире, но заставил парочку напротив напрячься. Не сразу я вспомнила о том, что в их глазах он вовсе не такой. Но лишь до момента, как они поймут, сейчас он не способен дать им реальный отпор. Он не настолько силен, как выглядит. А значит, у меня не так уж много времени, чтобы что-то предпринять. «Если не хотите, чтобы он полностью лишил вас истинности, не подходите». Прошипела я, а Вияна побледнела и запаниковала. Она, сжимая что-то в руках, нервно трясла ими. Видимо, снова и снова пыталась вернуть себе контроль. Но малыш упорно сопротивлялся, заставляя девушку нервничать. «Кристон, она врет, она...» Впрочем, неуверенно пробормотала Вияна. А синий дракон недовольно зарычал. Он не торопился приближаться, видимо, не зная, чему верить. Моим словам, прозвучавшим убедительно, или словам Вияны, которая нервно продолжала трясти руками, что-то бормоча себе под нос о нерабочем артефакте. И это был тот шанс, который я не могла упустить. Поэтому, доверившись Теневому, я рванула обратно в лес, скрываясь за деревьями и очень надеясь, что замешательство парочки продлится как можно дольше. И этого времени хватит моим драконам, чтобы найти меня.